Незначительная мелочь. Даже не повернув головы, повелитель желтого дракона махнул рукавом, посылая лучи духовной энергии на тысячи метров, стреляя в небо. Разбившись прямо против течения ауры меча, он полностью разрушил ее. Свист. Некая фигура приземлилась возле мученя. Это была Лоли. В этот момент на ее привлекательном лице появилось холодное выражение, когда она смотрела в сторону повелителя желтого дракона, в то время как ее тонкие нефритовые руки крепко схватили ее меч. Темно-красные пятна крови стекали по лезвию меча, заставляя меч казаться слегка красным. «Вы двое», слегка перевернув голову, повелитель желтого дракона послал улыбку, которая казалась холодной и безразличной. «Ага, пока смерть не разлучит вас. Хорошо, я исполню ваше желание». Глава 426. Сила демонической колонны, мощь святого меча, убийственное намерение, которое витало в небе, сильным потоком разнеслось до горизонта, трансформируясь в материальное облако, которое обволокло юную деву, стоящую в небе. Несмотря на то, что угроза исходила от эксперта уровня повелителя, ни капли страха не проскользнуло в глаза мученя и Лоли. Такое храброе поведение снискало расположение свидетелей сей грядущей битвы, но в то же время они чувствовали жалость и сожаление, ведь разница в силе была явно не в их пользу. Сцена, которая вот-вот разразится перед ними, представит собой лишь одностороннюю кровавую баню. Почувствовав, что убийственное намерение направлено на него, мучень мрачно посмотрел на повелителя желтого дракона. Плотно сжав руки, он почувствовал, как гигантская угроза нависла над ним. Эта угроза была в 13 раз больше, чем то, что он чувствовал, когда столкнулся с Мосинтянем. В конце концов, первый был просто не на том же уровне, что и повелитель желтого дракона, стоящий перед ним прямо сейчас. Также, повелитель желтого дракона был еще и повелителем первого ранга, а эксперт уровня повелителя — это уже значит то, что мучень не умеет выбирать себе противников. Короче говоря, повелитель желтого дракона превосходил всех предыдущих и самого мученя по всем параметрам в разы. «Ты», сжимая зубы, мучень посмотрел на Лоли, пытаясь заставить ее уйти. Это место было слишком опасно для нее. Однако, прежде чем он успел закончить свои слова, Лоли распахнула свои очи и уставилась на него. Сердитый взгляд, который некоторое время буравил мученя, дал ему понять, что она ни с места не сдвинется. Поняв ее ответ, мучень беспомощно улыбнулся. Протянув руку, чтобы схватить тонкую и нефритовую руку молодой девушки, он пожал плечами, прежде чем сказать: «Хорошо, я не прав, мы всегда будем вместе, и неважно, насколько велик ранг нашего противника, давай порубим его на куски, и потом все обсудим. Но все же противник у нас серьезный, так что выслушай меня», смотря прямо на Лоли, мучень заговорил всерьез. На мгновение засомневавшись, она кивнула. Она не была избалованной девушкой, она всего лишь не любила, что мучень всегда пытается ее защитить. Это всегда приводило к тому, что он получал все удары за нее, и от этого у Лоли болело сердце. Она уже рассмотрела общую ситуацию. Действительно, ситуация, стоящая перед ними, была крайне неблагоприятной. Повелитель желтого дракона слишком силен. Однако это из-за того, что он слишком силен, и у нас может быть небольшой шанс. И этот маленький шанс заключается в том, что такой эксперт всегда будет заботиться о своем лице в такой ситуации. Он не будет резко атаковать и не будет использовать свои секретные приемы. Наш настоящий шанс появится, если он действительно сыграет так. Лучи блеска слабо вспыхнули в черных зрачках мученя, и его мягкий голос зазвучал в ухе Лоли. «Поэтому я сначала начну действовать. С твоим мечом, Лошень, я постараюсь изо всех сил создать для тебя шанс для атаки. В этот момент ты должна действовать быстро. Помни, у нас есть только один шанс, если это невозможно». Слегка покусывая губу, Лоли знала, что мучень явно дал самую опасную задачу самому себе. Тем не менее, на этот раз она не отказалась от его решения, поскольку она знала, что между ними единственное, что может представлять угрозу для повелителя желтого дракона, это меч Лошень в ее руках. Хотя мучень имел великую демоническую колонну Меру, что была невероятно грозным оружием, но в данный момент мучень просто не мог ее контролировать. Поэтому единственное, на что они могли положиться, был божественное оружие клана Бога Ло в ее руках. «Будь осторожен», — тихо ответила Лоли. Кивнув головой, мучень перестал говорить, обратив свой взгляд к неторопливому повелителю желтого дракона, когда в его глазах вспыхнул холодный блеск. Если ситуация повернется боком для них, все, что у него остается, это вызвать птицу девяти подземелий. Хотя это нарушит ее эволюцию, это намного лучше, чем безоговорочная смерть. В конце концов, она имеет духовную связь с ним, и если Мучень погибнет от рук повелителя желтого дракона, то и ей придется туго. «Вы двое уже обсудили план против меня?» — спросил повелитель желтого дракона с апатичной улыбкой, и он слегка окинул взглядом этих двоих. Его настолько же волновали их так называемые планы, насколько обычно волнуют охотников, которые решают, как они расправятся с попавшими в силки зайцами. Его сила как повелителя была его самой большой и самой абсолютной козырной картой. Взрыв. Со всплеском эмоций, у Мученя все тело покрылось грозовыми разрядами. По мере того, как его тело становилось выше на дюйм, на его груди появились две громовые руны, и его телосложение бога грома активировалось. Кроме того, в это мгновение из его тела вырвался гигантский всплеск зловещей энергии, силы, исходящей от великой демонической колонны Меру. Мученю было известно о великой разнице в силе между ним и повелителем желтого дракона, поэтому он абсолютно не осмелился проявить малейшую сдержанность. Он намеревался использовать на все 100% весь свой потенциал. Мощная духовная энергия вырывалась подобно буре, погружая всех наблюдавших в шок. Юноша, который смог победить Мо Синтяня, действительно поражал своей силой. Тяжело сжимая свои нефритовые руки, Ся Тань уставилась на Мученя, который собирался пойти против повелителя желтого дракона, и беспокойство наполняло ее привлекательные глаза. Обернувшись, она заговорила с Ся Тяньяном, стоящим рядом с ней. «Отец, разве наша торговая палата ничего не собирается предпринять? Разве позволять конкурентам подгибать под себя всю Северную Небесную Духовную Академию выгодно для дел нашей компании?» Взглянув на Мученя, Ся Тяньян улыбнулся и ответил: «Ты беспокоишься об этом парне?» Услышав его ответ, красноватый оттенок появился на привлекательном лице Ся Тань, и она смущенно ответила: «Я обсуждаю с тобой дела насущные». Вздохнув, Ся Тянь ответил: «Сейчас неподходящее время для принятия мер и оказания помощи. На этот раз демонический дворец дракона подготовился уж слишком хорошо. Мы должны уделить больше внимания этому. Если мы будем невнимательны, то под удар попадет вся наша торговая палата». Услышав его ответ, Ся Тань немного притихла. Северная Небесная Духовная Академия и Дворец Демонического Дракона были грозными организациями на Северном Небесном Континенте. Даже их торговая палата хоть и была значительной, но все же блекла на их фоне. «Расслабься. Этот парень, как я полагаю, спас тебя на Божественной Духовной Горе. Я не неблагодарный человек. Если нет другого пути, я приму действия и не дам ему расстаться с жизнью», — медленно сказал Ся Тяньян. Услышав слова своего отца, Ся Тань тихонько вздохнула. В данной ситуации это было все, на что был способен ее отец. Хэймэм. Когда грозовые руны полностью преобразовали тело Мученя, он ринулся вперед. Великая демоническая колонна Меру вырвалась в небо и приземлилась в объятия Мученя. Вращаясь в его руках и излучая неистовую энергию, он грозно зарычал на повелителя желтого дракона. Демоническая колонна, подобно увеличивавшейся тени, направилась в сторону повелителя желтого дракона. Несмотря на то, что он видел движущуюся на него тень колонны, на его лице осталось безразличие, без признаков желания уклониться или контратаковать. Вытащив руку, он поднял ее, позволив демонической колонне тяжело удариться о его ладонь. Взрыв. Столкновение вышло ошеломляющим. Вибрация, видимая невооруженным глазом, заставила окружающее пространство почти расколоться. Несмотря на такое огромное влияние, фигура повелителя желтого дракона, парящего в небе, казалось, вообще не сдвинулась с места. Хоть и его тело было мало, относительно длины колонны, он всего лишь одной ладонью смог сдержать мощь оружия Мученя. «Великая демоническая колонна Меру действительно бесполезна в твоих руках», — безразлично ухмыльнувшись, повелитель желтого дракона ударил колонну обратной стороной ладони. Кланг. Металлический звук поразил пространство, и демоническую колонну отнесло в сторону от одного удара от повелителя желтого дракона. Крепче сжав свое оружие, Мучень вдруг неожиданно выплюнул сгусток крови со рта. Но, несмотря на это, он не отступил ни на шаг. Стремительно поддавшись вперед, он послал в сторону повелителя желтого дракона непрерывную комбинацию атак. Кланг, кланг. Не двигаясь с места, Повелитель желтого дракона одной ладонью отбивал удар за ударом, и каждый удар по демонической колонне отзывался потоком крови с рта мученя. В одно мгновение его одежды были запятнаны его кровью, в результате чего он казался пугающим в глазах людей. Позади него Лоли яростно прикусила губу, когда ее нефритовые руки крепко схватили ее меч Лошень. Темно-красная кровь непрерывно текла по лезвию меча, и это придавало мечу кровавый блеск, и на мече образовалась кровавая печать. По мере ее образования, люди вокруг стали замечать бритвенно-острую ауру, исходящую из меча. Казалось, что она без труда перекромсает все вокруг. Динг! Резкие звуки, заставлявшие сердца людей подпрыгнуть, раздались по округе. Также многие присутствующие при этой схватке заметили, что атаки мученя были неэффективными, и каждая его атака наносила урон ему самому. Этот парень совсем не заботился о своей жизни, и он выступил против повелителя. Даже если он продолжит атаковать, толку не будет, повелитель желтого дракона размажет его одним прямым ударом. Стало ясно, что повелитель желтого дракона хотел прикончить мученя, но перед этим он хотел сломить его волю. Взрыв. В глазах мученя промелькнуло кроваво-красное зарево, когда из его горла раздался яростный рев. В следующее мгновение демоническая колонна яростно направилась в сторону повелителя желтого дракона, и свежая кровь оросила его рот. «Пришло время», — сказал повелитель желтого дракона с улыбкой, наполненной безжалостностью. Лучи блеска начали конденсироваться в его руке. Выждав момент, он направил свою руку в сторону оружия мученя. В тот момент, когда они вступили в контакт, в глазах мученя вспыхнул холодный блеск. В его море ауры образовалось несколько пурпурных печатей из страницы запечатывания. В следующее мгновение вспыхнул луч пурпурного света, простираясь по длине великой демонической колонны меру. Наконец, луч попал в ладонь повелителя желтого дракона, вцепившись прямо в его тело. Как только это произошло, улыбка, присутствующая на лице повелителя желтого дракона, внезапно замерла, когда он почувствовал, что огромная и бесконечная духовная энергия в его теле неожиданно рассеялась. В следующее мгновение мощь самого тела пошла на убыль, как будто все это было запечатано. Взрыв. Как только вся мощь тела повелителя желтого дракона стала запечатанной, удар демонической колонны настиг его, и публика увидала, что эксперт уровня повелителя полетел к горизонту. «Лоли, сейчас!» — взревел мучень. Услышав его рев, молодая девушка вдали поднялась в небо. В этот момент длинный меч в ее руках окрасился необычно глубоким красным цветом. На его поверхности кроваво-красная руна, казалось, тихо расплавила кровь, присутствующую на лезвии меча. Ха-ха-ха! Звук взмаха меча пронесся по горизонту, заставив окружающее пространство трястись. В следующее мгновение бесчисленные люди смотрели в шоке, как совершенно красивая молодая девушка с ее тонкой талией и серебристыми волосами трепещет вокруг, и с холодным выражением на ее привлекательном лице, она послала удар мечом. Алый красный длинный меч вспыхнул ослепительными лучами багрового света. В следующее мгновение пронесся кроваво-красный луч света меча, превратившийся в реку крови. Казалось, что меч разрубает пространство надвое. Наконец, когда раздались звуки людей, вдыхающих холодный воздух, река крови рухнула на тело повелителя желтого дракона, которого послал в полет мучень. Взрыв. Лучи багрового света, исходившие от меча, теперь поглотили тело самого повелителя. Увидев перед собой такое зрелище, многие крупные шишки, наблюдавшие за поединком, ахнули от удивления. Глава 427. Эта фигура. Поражающие глаза блики кроваво-красного меча расцвели над горизонтом, подобно фейерверку, и их красота поражала до глубины души. Неимоверное количество людей, находящиеся здесь, были ошеломлены, наблюдая за этим действом. Ясно, что это превзошло все ожидания, поскольку ни один из них не мог себе представить такой результат. Повелитель желтого дракона, который должен иметь абсолютный контроль над всей ситуацией и не допускать ни малейшего непредвиденного события, неожиданно был отправлен мученем и его демонической колонной меру в полет, и сокрушающий удар кроваво-красным мечом нанесла Лоли. По всему горизонту кроваво-красные лучи света меча, постепенно рассеиваясь под потрясенными и изумленными взглядами, которые смывают небо. В следующее мгновение, перед ними начала показываться фигура. Когда фигура Уди была ясно видна, раздался галдеж публики, но их голоса были холодными, как воздух на вершине горы. Скоро мучень понял, в чем дело. Эта фигура, естественно, была повелителем желтого дракона. Однако в этот момент выражение на его лице было пугающе мрачным. На его теле одежда была разорвана, обнажая грудь. На груди зияла рана, простирающаяся от живота до горла. Повелитель желтого дракона действительно был ранен. Публика была восхищена молодой девушкой, стоящей подле мученя. Она смогла ранить повелителя желтого дракона, даже несмотря на то, что она была на уровне стадии небесного завершения. «Такой грозный божественный меч», – пробормотал Ся Тиньян, уставившись на меч Ло Шэнь, крепко схваченный руками Лоли, и в его глазах вспыхнул шок. Он почувствовал, как от этого меча исходит угрожающее ощущение. И если бы этот меч был в руках эксперта уровня повелителя, то даже мысли об этом наводили на него страх и ужас. Это определенно должен был быть божественный артефакт. Кроме того, это определенно необычайный среди всех божественных духовных артефактов. Кто эта девушка? Она действительно может обладать таким грозным божественным артефактом? В шоке и изумлении пробормотал Ся Тиньян. Божественный артефакт. Это было то, что даже их торговая палата не могла произвести. Он никогда не думал, что один из них появится в руках студента Северной Небесной Духовной Академии. Это заставило его глаза покраснеть от зависти. Тем не менее, несмотря на свою зависть, Ся Тиньян знал, что молодая девушка, которая могла обладать таким серьезным оружием, обладала внушительным опытом. Тот, кто бы осмелился безрассудно поднять такое оружие, мгновенно бы дорого заплатил бы за это. Рядом с ним Ся Тань покачала головой, и в ее глазах легко читалось удивление и восхищение. Хоть она и была знакома с Лоли, но она и подумать не могла, что девушка ее типа способна на такое. Похоже, она слишком слаба, чтоб владеть такой игрушкой. Если же мои догадки не верны, то повелителю придется несладко против нее, владеющей божественным мечем, и против того парня, держащим в руках демоническую колонну Меру, сказал Ся Тиньян сожалеющим тоном. Более того, похоже, повелитель желтого дракона уже сошел с ума от злости. Повелитель желтого дракона действительно сходил с ума от злости. Опустив голову, чтобы посмотреть на рану на груди, дрожь неудержимо прошлась по всему его телу, и его лицо пылало огнем стыда. Хоть такая травма и была для него сродни укуса комара, но она оставила неизгладимый след на его репутации. Ведь этот удар он получил прямо перед многочисленными экспертами с континента. Он уже мог представить себе, как над ним будут потешаться, когда эта новость распространится. Эксперт уровня повелителя пропустил удар от рук двух юниоров стадии небесного завершения. Момент невнимательности привел к тому, что он потерял все свое лицо перед обществом. «Вы двое ублюдков». Все слышали дрожь в голосе повелителя желтого дракона, когда он смотрел на мученя и Лоли с искрящейся злобой, которой были полны его глаза, желая при этом разорвать их в клочья. «Я позабочусь о том, чтобы вы оба молили меня о смерти». Повелитель желтого дракона взревел, и он атаковал. В мгновение ока он появился прямо перед Лоли. С резким движением его пальца, пространство перед ним поразил взрыв, ударная волна которого содержала убийственную энергию, понеслась прямо на Лоли с молниеносной скоростью. Свист. Проскользнув перед атакой повелителя, тень дракона оттолкнула Лоли от траектории удара. «Ты даже не можешь гарантировать свое спасение, но при этом пытаешься спасать других, а маленький ублюдок?» – спросил повелитель желтого дракона со злобной улыбкой. Еще раз резко взмахнув пальцем, из которого тут же выстрелил жидкоподобный луч света, который в мгновение ока преодолел расстояние до спасающего Лоли человека и яростно врезался в спину мученя. Пуф! Перенося столь тяжелый удар, струя крови вытекла со рта мученя, и он, крепко схватившись за Лоли, по инерции полетели назад. На его спине не осталось и живого места, настолько сильным был удар повелителя желтого дракона. Если бы не его техника телосложения бога грома, то эта атака прошила бы его насквозь. Мучень, кровь, просачивающаяся из уст мученя, капала на серебристые волосы Лоли, вывела ее из ступора. Не запаниковав, она осмотрела рану на спине мученя, и затем внимательно посмотрела на его бледное лицо. Пока она смотрела на него, ее сердце сжалось, и на ее прикушенной губе появилась красная кровь. «Я еще не умер», – пробормотал мучень с мучительной улыбкой. Все кости в его теле чувствовали себя так, как будто они были раздроблены, вызывали настолько несравненную боль, будто сквозь него прошла ракета. Поистине достойный достался противник, стоящий своего звания повелителя. Просто одна его атака дала понять, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Он все еще недооценивал могущество эксперта уровня повелителя. Даже полагаясь на чудодейственную силу страницы запечатывания, которая позволила ему временно запечатать духовную энергию в теле повелителя Желтого Дракона, обе атаки, что они провели, оказались бесполезны против него. Действительно, вы еще не умерли. Это потому, что я хочу, чтобы вы двое почувствовали боль, которая хуже смерти. Из-за них раздался равнодушный голос, полностью лишенный какой-либо милости. Сказав это, повелитель Желтого Дракона злорадно уставился на них, и он снова поднял палец, готовясь к атаке. Сжав свои зубы, Лоли схватила меч Ло Шэнь и вытерла кончик меча пальцем. Когда ее палец соприкоснулся с лезвием меча, на мече всплыла сложная кровавая руна. Растягивая руку по мечу, она собиралась стереть эту руну, полностью высвободив меч Ло Шэнь. Увидев это, Му Чэнь резко оттолкнул руку Лоли от руны, при этом окропив сви кровью лезвие меча, что остановило снятие печати с меча. Увидев его действие, Лоли резко от неожиданности убрала всю свою ци из меча. «Отпусти!» — воскликнула Лоли. «Не делай этого! Расслабься, я не собираюсь умирать так легко!» — ответил, скрипя зубами, Му Чэнь. Ведь он знал о некоторых из козырных карт, которыми обладала Лоли. Если бы ей пришлось бы высвободить их, то она бы запросто укротила бы этого желтого дракона. Однако цена, которую она должна была заплатить за такое действие, была бы ее более ранняя кончина, чего Му Чэнь не хотел. Лоли знала, о чем думал Му Чэнь. Она глубоко любила те времена, которые она провела вместе с Му Чэнем, но его сохранность была важнее этих воспоминаний. Если бы она могла отказаться от них в обмен на спасение жизни Му Чэня, то она бы, не задумываясь, сделала бы это. «Верь в меня!» Сжимая зубы, Лоли посмотрела прямо в глаза Му Чэня, прежде чем, наконец, печать развеялась. Мягко кивнув головой, она ответила: «Если у тебя не будет выхода, я сделаю свой ход». Ее голос звучал твердо и решительно. Стало ясно, что она не позволит Му Чэню влиять на ее последнее решение. Беспомощно улыбнувшись, дрожь пробежала по телу Му Чэня, и гигантская тень дракона всплыла под его ногами. В следующее мгновение его тело стало бледным как призрак, когда луч света пролетел мимо уха. Хоть он и промахнулся, на лице Му Чэня открылась косая рана. Внезапно, чрезвычайно страшные колебания духовной энергии растрясли небосвод неподалеку. Когда люди начали заглядывать туда, они увидели удивительную битву между Люан и Лин Си. Лин Си, которая не проявляла никакого интереса к борьбе с Люан, имела холодное выражение на лице, покрывавшее ее привлекательное лицо, причем ее атаки были несравненно неистовы. Пугающие атаки последовательно направлялись к Люану, и, похоже, застали его врасплох. «Свали отсюда!» С холодным выражением на ее красивом лице, желание убийства вспыхнуло у нее в глазах. Потрясенный убийственными намерениями, исходившими от нее, Люан вдумчиво посмотрел на Му Чэня, который уклонялся от ужасных атак повелителя Желтого Дракона. Выдавив из себя беспомощную улыбку, он обратился к Лин Си. «Юная мисс, можем ли мы вернуться к тому, что мы делали ранее? Какая польза в битве сейчас? Это не принесет пользы нам обоим». Бум. Однако, прежде чем он успел закончить свои слова, с взмахом ее руки, в небе появились колебания, когда расцвели бесчисленные лучи, образуя гигантский красный духовный массив. Внутри духовного массива стремительно формировался величественный вулкан высотой в 1000 с лишним метров. «Свали уже!» — взревела Лин Си, когда взмахнула своей рукой. В следующее мгновение из величественного вулкана вырвались удивительные колебания. Лава извергалась из кратера, превращаясь в несравненно гигантского питона из лавы. Выросший в высоту на километры, питон из лавы направился на Люана. Заметив надвигающуюся атаку, выражение лица Люана слегка изменилось, так как он не осмелился показать малейшую небрежность. С низким ревом, гигантская пылающая фигура духовной энергии сжималась за его спиной, похожая на гиганта, который держал небосвод. Его дыхание вызвало появление штормов и облаков. Отправляя свой гигантский, похожий на телесный палец, он разбил одним махом надвое питона из лавы. Перед серьезной атакой Лин Си, Люан не имел иного выбора, кроме как вызвать свое небесное тело повелителя. Поскольку Лин Си и Люан развязали тяжелые удары друг против друга, ситуация у Му Чэня становилась все более накаленной. Частота, с которой повелитель Желтого Дракона посылал свои атаки, росла с молниеносной скоростью, заставляя раны увеличиваться в количестве, и свежей крови, вытекающей из них. Наблюдая, как Мучень получает все эти раны, глаза Лоли наполнились слезами. Выхватив свой меч Ло Шень, ее руки задрожали. «Ты действительно хорошо уклоняешься. А как насчет этого?» И тут повелитель желтого дракона атаковал уже 10 пальцами. Свист, свист. Его атакой были 10 лучей, вылетевших из пальца и окруживших всю территорию на 1000 метров вокруг Мученя. От такой атаки было невозможно уклониться. Сжимая зубы, из рук Мученя выскочила черная пагода. Быстро расширяясь по размеру, она превратилась в 9-этажную пагоду, окружившую Мученя. Свист, свист. Лучи света яростно врезались в поверхность пагоды. Столкнувшись с такими пугающими атаками, даже с его защитными возможностями, на его поверхности появились трещины. Наконец, с громким бумом, величайшая защитная карта в руке Мученя была полностью разбита. «Вы, ублюдки, сейчас умрете!» — злобно воскликнул повелитель желтого дракона. С взмахом его руки, гигантская рука, состоящая из духовной энергии, нависла над ним. Мощно взмахнув, словно призывая атаковать, огромная рука начала пробираясь сквозь каждый дюйм пространства между ним и Мученем с Лоли. Повелитель желтого дракона, наконец, прекратил играть и теперь пытается полностью стереть жизнь Мучена и Лоли с этой планеты. Когда 9-этажная пагода распалась, Мучен сплюнул еще один глоток крови. Под его грудью, в руке Лоли, появилась древняя и загадочная кроваво-красная руна, еще раз активируемая Лоли. Теперь, в очень плохом состоянии, Мучень почувствовал пугающие колебания, исходившие с его головы. Приняв такой удар, все, что он мог сделать, это болезненно ухмыльнуться и вздохнуть. Качая головой в сторону Лоли, он поднял ладонь, которой он планировал насильно вызвать птицу 9 подземелий, которая в настоящее время находилась в середине своей эволюции. Хэмэмэмэмэмэм. Однако как только Мучень пытался насильственно вызвать ее, он обнаружил, что 9-этажная пагода, которая была разрушена повелителем желтого дракона, неожиданно начала излучать ослепительные лучи блеска. Когда лучи блеска начали сближаться, они охватили Мученя. В свете этих лучей он смутно увидел женскую фигуру. По мере того, как фигура всплывала изнутри, громкий и нежный голос громко раздавался по всему миру. Голос звучал аномально нежно. Однако, несмотря на это, в нем присутствовала необузданная ярость, которая, казалось, заставила весь мир заледенеть. «Ты действительно думал, что жалкому эксперту уровня повелителя первого ранга будет позволено трогать моего сына?» Глава 428. Нападки на моего сына. «Ты действительно думал, что жалкому эксперту уровня повелителя первого ранга будет позволено трогать моего сына?» По мере того, как нежный голос, наполненный яростью, распространялся по округе, шок, как острая стрела, поражал публику, особенно после тех вспышек духовной энергии, которые волнами разошлись по ближайшим к ним местам. Даже лица крупных шишек были полны удивления, когда они смотрели на внезапно появившуюся фигуру женщины. Оттуда, куда они смотрели, веяло немыслимой мощью и могуществом. В этот момент яростная дрожь пронзила тело Мученя. Вообще-то изначально он насильно вызывал птицу 9 подземелий, которая находилась в середине своей эволюции. Обернувшись, он глупо уставился на фигуру дамы, сгущенной в лучах блеска. Эта фигура начала накладываться на образ, теплый и нежный, в самой глубокой части его воспоминаний. Смотря на эту размытую фигуру, он начал что-то вспоминать. Образ, впечатанный в память, неясно заиграл перед глазами. Образ, тесно связанный с его кровными узами, был тем, что не могло стереть ни время, ни смерть. «Мама», — с некоторой отрешенностью на лице, Мучень пробормотал лишь одно слово, и его голос звучал чрезвычайно хриплым и вяжущим, с легкой дрожью в нем. Казалось, он не осмелился поверить, что человек, которого он так долго искал, на самом деле появился здесь прямо перед ним. Только Бог знает, сколько он мечтал увидеть ее. С самых малых лет отец заставлял его усердно тренироваться и совершенствоваться. Когда он вел себя плохо или не оправдывал ожидания своего отца, то получал по заднему месту. Плача после очередной трепки, ему казалось, что неведомая фигура нежно утешала его. Те минуты утешения, нежный голос и тепло, исходившие от этой фигуры, намертво врезались в его, тогда еще детское сердце. Сегодня, наконец, фигура из его детских грез действительно появилась перед его глазами. Сложное и неописуемое чувство вырвалось из сердца Мученя, как наводнение, в результате чего глаза юноши покраснели. В тот момент, когда Мучень завороженно, смотрел на появившуюся фигуру, Лин Си, занятая борьбой с Люаном, внезапно рассвирепела. Обернувшись, она недовольным взглядом посмотрела на фигуру, которая привлекла всеобщее внимание. Но внимательно рассмотрев женщину, ее глаза наполнились слезами. Тетушка Цзин, хоть и она потеряла немало своих воспоминаний, фигура перед ее глазами была самым важным человеком в ее жизни. Когда ее вывели из места, похожего на ад, Лин Си твердо знала, что важность этого человека затмила все в ее жизни. Увидев, что Лин Си остановилась, Люа вздохнул с облегчением. Лин Си, казалось, была переполнена эмоциями и стояла как вкопанная, что давало ему отличный шанс для действий. Тем не менее, он на некоторое время засомневался и не использовал преимущества, буквально упавшие на него с неба, ведь у него с ней не было личных счетов, и она не входила в уговор с дворцом демонического дракона. У них был уговор лишь атаковать одну цель, и этой целью была не она. В таком случае, лучше всего сделать все как можно проще, так как он не хотел рисковать всем, так же как и не горел желанием отдать жизнь за дворец демонического дракона. Люан слегка повернул голову, чтобы посмотреть на фигуру дамы, которая появилась из ниоткуда, и заставляла сердца людей трепетать в шоке. Его лицо нахмурилось, он сомневался, что это было физическое тело, это духовная форма. Тем не менее, несмотря на то, что это была просто духовная форма, на которую все с оцепенением уставились, он с чувством беспокойства понял, что женщина перед ним была не так проста. Похоже, здесь появилось непредвиденное обстоятельство. Бесчисленное количество людей в шоковом состоянии смотрели на фигуру красивой женщины, от которой, казалось, исходили лучи света, и под пристальным вниманием публики она медленно подняла руку, и с легким взмахом ее руки энергия удара повелителя желтого дракона, заключившая мученя словно в тиски, вдруг замерзла. В следующее мгновение она покрылась трещинами и с громким треском распалась на мелкие частицы, похожие на снежинки, которые поглотили небеса. Она смогла лишь одним взмахом руки обратить эту ужасную атаку повелителя желтого дракона в снежную пыль. Наблюдая за этим спектаклем, даже глаза экспертов уровня Сятиньяна были широко распахнуты от удивления. «Кто ты?» Яростный крик повелителя желтого дракона разразил небосвод, когда он увидел, во что превратилась его атака. Хоть его предыдущий удар был выполнен не в полную силу, никто не мог одним взмахом руки обратить его в снежную пыль, так как сделала она. Откуда взялась эта загадочная леди? Она сказала, что этот наглый пацан ее сын. Может ли быть так, что это действительно мать этого отродья? Он не был идиотом. Он почувствовал чрезвычайную опасность от таинственной дамы, стоящей перед ним. Если бы она стала его врагом, это нанесло бы серьезный удар по планам дворца демонического дракона. Ты навредил моему ребенку. Даже всего дворца демонического дракона будет недостаточно, чтобы ответить за это. Нежный голос этой леди теперь выражал крайнюю степень ярости и гнева. Подняв руку, в ее ладони начал накапливаться черный свет. Со свистом этот свет превратился в чрезвычайно изысканную пагоду черного цвета. По внешнему виду черная пагода была полностью идентична пагоде, которую Мучень вызвал несколько минут назад. Врезавшиеся в небо штормы начали неистово выть, заметно при этом увеличившись в размере. По мере того, как воздух грохотал, вся область казалась потускневшей, поскольку черная пагода выросла до 1000 метров в длину. Сродни метеору, она парила в воздухе, ее тень окутала всю область под ним. Духовная энергия распространилась по всему региону, сгущаясь в гигантские торнадо вокруг черной пагоды. Это пугающее волнение заставило лицо повелителя желтого дракона яростно искривиться, так как он мог ощущать чрезвычайно опасные колебания, исходящие от черной пагоды. В следующее мгновение, с громким ревом, за ним застыло гигантское небесное тело повелителя. Все это небесное тело было черновато-желтого цвета, казалось, будто оно было отлито из золота, давая людям чувство неразрушимости. Это было небесное золотое божественное тело, которое было гордостью повелителя желтого дракона. Это был результат совершенствования использования небесной золотой плавильной духовной энергии, найденной в облаках, и закаленной уникальным божественным искусством небесного тела. Хоть и это небесное золотое божественное тело не было в списке лучших 99 божественных небесных тел, оно было гораздо сильнее, чем любое нормальное божественное небесное тело. В то время как он был всего лишь повелителем первого ранга, повелитель желтого дракона мог сразиться с повелителем второго ранга, благодаря небесному золотому божественному телу, которое он усовершенствовал. Ситуация показывала то, что повелитель желтого дракона почуял опасность со стороны этой женщины. Поэтому, без малейшего колебания, он использовал свой главный козырь – взрыв. Не обращая ни малейшего внимания, ни на что, черная пагода сразу же подавила струйные черные лучи блеска, излучаемые небесным золотым божественным телом. Как черная дыра, она начала вращаться, завывая, и поглощать повелителя желтого дракона вместе с небесным золотым божественным телом. Рев. Из черной пагоды вспыхнуло несметное количество золотого света, раздались громыхания бесчисленных драконов. В следующий момент все эксперты, присутствовавшие в регионе, были потрясены, увидев сотни гигантских золотых драконов, летающих над черной пагодой. Превратившись в пламя золотого цвета, они ворвались в пагоду, спрятав землю и покрыв небосвод, когда они заключили в себя черно-золотое небесное тело внутри. Вырываясь вперед и вспыхивая, они, казалось, начали атаковать свою захваченную цель. По мере того, как золотое пламя разрасталось, повелитель желтого дракона был поражен шоком и ужасом, увидев, что его небесное золотое божественное тело, которое могло даже противостоять повелителям второго ранга, неожиданно таяло с удивительной скоростью. Взрыв! Взрыв! Наполнившись ужасом, он поспешно призвал свое небесное золотое божественное тело жестоко атаковать внутренние стены пагоды. Однако, несмотря на его безудержные атаки, черная пагода не сдвинулась ни на один дюйм. Ясно, что эта черная пагода не была чем-то, с чем могла сравниться маленькая игрушка мученя. Свист, свист. Когда оно охватило пагоду, золотое пламя быстро растопило небесное золотое божественное тело. В течение короткого промежутка в дюжину вдохов, озноб охватил бесчисленных экспертов, поскольку они увидели, что небесное золотое божественное тело было полностью расплавлено. Теперь повелитель желтого дракона остался выставленным против бушующего золотого пламени, и на его теле не было защиты. Когда золотые сгустки пламени зашевелились и начали извиваться, они превратились в сотни гигантских золотых драконов. Медленно плывя вперед, они злобно уставились на повелителя желтого дракона. В следующее мгновение, выпрямив свои гигантские тела, они набросились на него. Ух! Повелитель желтого дракона взвыл, и его безграничная духовная энергия начала извергаться из его тела. Из него вырвались различные мощные атаки. Различные духовные оружия были выброшены без какой-либо помощи. Тем не менее, несмотря на его безудержные атаки, гигантские золотые драконы не сдвинулись ни на один шаг. По мере того, как вокруг их тел вспыхивало золотое пламя, их атаки становились все жестче. В тот момент, когда они вступили в контакт с его телом, повелитель желтого дракона был немедленно поглощен вздымающимся золотым пламенем. «Ах!» – раздался жалобный крик. Этот сгусток пламени окропил тело повелителя желтого дракона, и его тело начало гореть. Глядя на повелителя желтого дракона, охваченного золотым пламенем, и неспособного сбежать от него, Ся Тиньян и другие эксперты почувствовали холодный пот, стекающий с их спины. Что это за умение? Насколько же оно сильно? Оно просто растворило божественное тело повелителя. И судя по всему, собирался растопить и самого повелителя желтого дракона. Крики желтого дракона становились все более печальными. Понятно, что он не мог выдержать такого напора золотого пламени. Пожалуйста, уважаемая леди, прекратите. Если мы вас где-то обидели, то пожалуйста простите нас, мы, дворец демонического дракона, все возместим. Пожалуйста, простите и позвольте повелителю желтого дракона уйти живым. Когда желтый дракон был на грани уничтожения, раздался громкий возглас. Обернувшись, все увидели, как черный дракон чуть не разорвал себе глотку, крича. В этот момент на его лице было ненормально уродливое выражение. Изначально, декан Тайцан тоже был на пределе. Он никогда не представлял, что из ничего возникнет такой пугающий злодей. За такой короткий срок она почти испепелила повелителя желтого дракона. Тем не менее, услышав крики черного дракона, неизвестная леди не показывала ни знака милосердия. Когда золотое пламя начало сморщиваться, крики, исходящие от повелителя желтого дракона, постепенно становились все слабее и слабее. «Вы заходите слишком далеко». Увидев это, повелитель черного дракона взревел, распространяя свое желание убийства, взлетая до небес. В мгновение ока он появился прямо перед леди. Направив свою ладонь, небеса потускнели, и сотни теней дракона выскочили из нее, разбивая небеса и землю на их пути. Этот повелитель черного дракона действительно был достоин звания повелителя пятого ранга. Эта атака его явно показала силу, которая значительно превышала силу повелителя желтого дракона. Любое действие, которое он совершил, способно было сокрушить небеса и землю. В ярком блеске протянулась нефритовая ладонь. На нем не было никаких необузданных колебаний духовной энергии, просто ладонь выдвинулась навстречу яростной атаке, и она врезалась в лоб с невероятно пропитанной необузданной духовной энергией ладонью, направленной повелителем черного дракона. Взрыв. Когда две ладони врезались друг в друга, раздался потрясающий громовой хлопок. В пространстве радиусом 2000 метров пошли массовые разрывы пространства. С расстояния казалось, что пространство, как разбитое стекло, начало покрываться паутиной трещин. Бум! Пугающие взрывы махом прекратились, и все присутствующие могли спокойно продохнуть и увидеть, что повелитель черного дракона был отброшен на 1000 метров. Немного отойдя от пугающего столкновения техник, на его лице появилось выражение неверия. В этот момент, казалось, весь мир поглотила тишина. Головы крупных шишек были заняты только одной мыслью. Откуда именно взялась эта пугающая дама? Она на самом деле такая мощная? Ах! Крики, полные боли, заставили публику посмотреть в сторону желтого дракона. Он по-прежнему был охвачен золотым пламенем. Наконец, когда огонь снова вспыхнул, раздался громкий взрыв, и тело повелителя желтого дракона сгорело дотла. От него не осталось ничего, лишь несколько язычков золотого пламени весело плясало там, где несколько мгновений назад лежало тело. Поэтому, когда золотое пламя рассеялось, в черной пагоде не осталось ничего. Повелитель желтого дракона на самом деле был заживо сожжен. Видя это, Ся Тиньян и другие большие шишки северного небесного континента не могли не сглотнуть слюну. Их лица стали бледными, в глубине их глаз вспыхнули тени ужаса и страха. Такая властная способность. Когда безмолвная тишина поглотила весь регион, туман возле фигуры начал медленно рассеиваться. Подняв голову, она посмотрела на повелителя черного дракона, стоящего на расстоянии, и по всему небу раздался холодный голос. «Поскольку ты напал на моего сына, я напала на тебя». «Что-то не так?» Глава 429. «Тетушка Цзин, поскольку ты напал на моего сына, я напала на тебя». «Что-то не так?» Холодный, как лед, голос этой леди раздался по всему небу, и изначально нежный голос теперь звучал властно и был полон испепеляющей ненавистью. Похоже, в ее глазах репутация Дворца Демонического Дракона, организации, стоящий на вершине всего северного континента, не стоило и ломаного гроша. Может быть, многие люди с усмешкой бы посмотрели на эту женщину, но теперь, после того как она заживо испепелила повелителя желтого дракона и одной рукой отправила повелителя черного дракона, который причем являлся властителем пятого ранга, в полет, ее слова вызывали лишь дрожь и ужас, и никто не смел ни пренебрежительно относиться к ее словам. В мире Великой Тысячи было слишком много тигров, прячущихся в тени, и скрытых драконов, обитающих там, где меньше всего их ждешь. Поэтому вся публика застыла в шоке, когда прозвучал этот уже властный голос. Несмотря на то, что лицо повелителя черного дракона было темнее тучи, он не посмел снова неожиданно напасть на нее. Хоть это была лишь духовная форма, силы ей было не занимать. Интересно, если ее духовная проекция настолько сильна, то насколько, черт подери, была она сильна в своем физическом воплощении, такая пугающая сила, прошептал Ся Тиньян. У стоящего рядом с ним повелителя западной пустыни, лицо застыло от удивления. Загадочная женщина, стоящая перед ним, была чрезвычайно сильна. Она на самом деле мать мученя. Какого он происхождения, этот мучень? Спросил Ся Тиньян шокированным голосом, у стоящей рядом Ся Тянь. На первый взгляд, эта таинственная дама обладает силой, которая абсолютно превосходит силу северного дракона. Однако, если мучень имеет такое происхождение, зачем ему идти в Северную Небесную Духовную Академию, чтобы тренироваться и культивировать? Такое, несомненно, родовитое происхождение, определенно, позволило бы ему тренироваться и совершенствоваться намного быстрее, чем в Северной Небесной Духовной Академии. Услышав вопрос своего отца, Ся Тянь покачала головой. Ясно, что она также чувствовала себя крайне запутанной в этом вопросе. «Похоже, что план Дворца Демонического Дракона постигнет ужасная катастрофа», — тихо сказал Ся Тиньян, вздохнув с облегчением. Внезапное появление такого страшного эксперта уровня выше повелителя не входило в планы дворца демонического дракона. Когда тишина поглотила все пространство вокруг, таинственная женщина холодным взглядом смотрела на повелителя черного дракона. Засомневавшись на некоторое время, она не предпринимала никаких действий. Медленно обернувшись, ее сердце задрожало, когда она посмотрела на молодого человека, который был недалеко от нее, и он смотрел прямо на нее с пустым взглядом на лице. В следующий момент ее глаза, наполненные ледяным оттенком несколько мгновений назад, стали красноватыми и влажными от слез. В ее глазах бушевали и нежность, и материнская мягкость, и от переизбытка чувств ее тело начало дрожать. В то же время Мучень смотрел прямо на фигуру дамы. Ее белые одежды, ее нежный цвет лица. Это теплое и нежное лицо было так похоже на теплую и нежную фигуру из самой глубокой части его воспоминаний. Неописуемая эмоция начала выливаться из глубочайшей части его сердца, и у него возникло трепещущее чувство в груди. После стольких лет он, наконец, впервые, увидел ее внешность. Он еще никогда не испытывал подобных чувств. Это чувство, вызванное кровными узами, заставило его тело дрожать от переполнения чувств. «Мама!» Его голос хрипло раздался по округе, и в нем присутствовала, нетипичная для него, робость. Этот хриплый голос юноши заставил глаза таинственной женщины наполниться слезами. Он был еще крошкой, когда ей пришлось оставить его. Для нее, жизнь этого юноши была всем. Для его защиты, она пожертвовала всем тем временем, которое могла провести рядом с ним, и заботой, которую она могла посвятить. После того, как она оставила мужа и сына и вернулась в свой клан в одиночестве, она считала, что это было их прощанием навсегда. Она никогда открыто не упоминала о нем, так как боялась, что ее забота навлечет на него взор ее врагов. Но, похоже, небеса не забывают про таких людей, которые готовы пожертвовать всем ради кого-либо. Ведь сегодня она смогла увидеть свое маленькое чадо. Даже несмотря на то, что она была лишь духовной формой, всего лишь одно его слово «мама» растопило ее сердце и еще раз доказало, что 10 лет ее одиночества и тоски по нему и все эти шрамы на материнском сердце были отданы коварной судьбе не зря. Да, ее глаза опухли от слез, бегущих по ее бледным щекам. Она энергично кивнула и медленно направилась к Мученю. Подойдя к юноше, она опустилась на колени и направила свои дрожащие, по-ледяному холодные, руки к лицу Мученя. Захлебываясь от волнения, распирающего ее грудь, она произнесла: «Ты так сильно вырос, мой мальчик». Тот младенец, который плакал и шумел в своих пеленах, вырос в высокого красивого юношу за эти долгие 10 лет. Его лицо было еще красивее, чем у отца в его годы. Чувствуя холодные руки у себя на лице и увидев заплаканное лицо, связанное с ним кровной связью, в это мгновение, даже со всей своей выдержкой, неконтролируемый поток слез начали падать с глаз Мученя. Не все ли обычно говорят, что мужчины не плачут? Он никогда еще не чувствовал себя настолько слабым и немощным. Прошло около 10 лет с того момента, как он мечтал увидеть это лицо. Хоть и его мать оставила его в детстве, он не питал к ней ненависти, так как он мог чувствовать необъяснимо теплое чувство защиты глубоко внутри своего тела, хотя она не была рядом с ним. Она была спокойной, даже несмотря на то, что заживо сожгла повелителя желтого дракона и одним взмахом руки отправила в полет повелителя черного дракона, но немедленно потеряла над собой контроль, увидев слезы, капающие с лица этого юноши. Поспешно вытерев их с его лица, она произнесла извиняющимся тоном: «Прости меня, это все вина матери, что не была рядом с тобой». Хоть она и не была рядом с Мученем все эти годы, она все же была более чем способна увидеть, какой силой обладал ее сын. Начальная стадия небесного завершения. Такую силу абсолютно невозможно культивировать в таком месте, как Северное Духовное Королевство. Без ее помощи, Му Фэн очевидно не мог сильно помочь Мученю по этому поводу. Поэтому она прекрасно понимала, через какую боль пришлось пройти ее сыну, чтобы попасть сюда, и мысль об этом заставляла ее сердце обливаться кровью. Покачав головой, Мучень вытер слезы на лице. После всех этих лет закалки, иногда были чрезвычайно редкие моменты, когда он раскрывал такую слабую и хрупкую сторону самого себя. Он даже не раскрывал эту сторону перед Лоли. «Мама, я наконец тебя нашел. Я пообещал старику, что я обязательно верну тебя», крепко схватив ее ладонь руками, и родственное чувство охватило их обоих. Слабо улыбнувшись, дама ответила: «Это просто духовное тело твоей матери, оставленное ранее. Оно исчезнет вместе с пагодой. поэтому мама не может долго оставаться здесь. Тем не менее, увидеть тебя сейчас, это более чем достаточно для меня». Услышав ее слова, тревожное выражение появилось на лице мученя, и он поспешно спросил: «А где ты именно сейчас, мама?» На лице женщины возникло осложненное выражение. Вздохнув, она ответила: «Сейчас не время рассказывать. Мама также не хочет оставлять вас двоих, но все это для вашей безопасности, так что у меня нет выбора, кроме как сделать это. Поэтому, мученень, не будь слишком опрометчив и не лезь на рожон. Хорошо, я знаю. Расслабься, мама, я стану очень сильным. Достаточно сильным, чтобы независимо от того, где бы ты ни находилась, я спасу тебя из того места. Это то, что я обещал папе», — ответил мученень, твердо кивнув головой, и его глаза были наполнены воодушевлением и решительностью. Смотря на решительное лицо своего дитя, таинственная дама улыбнулась, и она заговорила мягким голосом: «Все, что я хотела, это то, чтобы ты и твой отец были в безопасности. Однако, таким образом, наша семья никогда не сможет воссоединиться», — покачал головой мученень. «Папа действительно скучал по тебе, мама. Он сказал, что его талант не так хорош, как мой, поэтому есть некоторые вещи, которые он не может сделать. Поэтому, я все, на что он надеется. Что касается вещей, которые мой отец не может сделать, их сделаю я». Глядя на юношу перед ней, леди не могла не улыбнуться. Заполненная удовлетворением, она ответила: «Мой малыш действительно вырос. Тетушка Цзин», — из-за спины раздался тонкий, дрожащий голос. Обернувшись вокруг, леди заметила знакомое лицо, в результате чего счастье мгновенно расцвело в ее глазах. «Линси, и ты тоже здесь?» Все тело Линси дрожало, когда она смотрела на лицо, которое не смогла забыть, даже если потеряла память. Медленно двинувшись вперед, Линси крепко обняла ее, уткнувшись лицом в волосы дамы, когда раздались задыхающиеся рыдания. «Я думала, что ты не хочешь меня больше видеть, тетя Цзин». Леди слегка погладила по спине Линси, прежде чем сказать извиняющимся тоном: «Это плохо, потому что я не смогла защитить тебя. Если бы я не вернула тебя назад, то твоя память не была бы стерта. Тем не менее, это хорошо, что с тобой все в порядке. Иначе, я не успокоюсь, пока не получу компенсацию за то, что они сделали». Линси поспешно покачала головой, затем она ответила: «Тетя Цзин, независимо от результата, я никогда не пожалею о том, что была рядом с вами. Пока вы заберете воспоминания о себе, я буду в порядке. Тем не менее, кажется, что ты и мученень связаны судьбой, ведь вы действительно встретились друг с другом в этом месте», — сказала леди с легкой улыбкой. Услышав это, мученень улыбнулся, прежде чем повернуться и взглянуть на Лолли, стоящую недалеко от него. Помахав ей рукой, Лолли наконец подошла к ним. Тревога присутствовала в ее обычно чистых и спокойных глазах. Ясно, что она точно знала, кем была эта таинственная леди, стоящая перед мученем. «Мама, это Лолли». Схватив Лолли за руку, мученень представил ее своей матери и улыбнулся, глядя на нее. Леди мгновенно повернула голову. Увидев, что он держит ее за руку, она сделала небольшую паузу, как будто что-то щелкнуло в ее голове, когда ее взгляд начал буравить Лолли. Когда она продолжала оценивать Лолли, она сразу же схватила руку мученя, и ее сердце начало бешено колотиться, и румянец распространился по ее привлекательному лицу. Взяв в руки все свое мужество, она посмотрела прямо на леди, опасаясь каких-либо неблагоприятных аспектов в своем выступлении. За исключением нескольких инцидентов, которые произошли с мученем за последние несколько лет, это был первый случай, когда такие эмоции появились в ее сердце. «Такая прекрасная леди!» — радостно воскликнула мать мученя. У ее сына был хороший вкус. У молодой девушки, стоящей перед ней, был выдающийся темперамент и совершенно потрясающий вид. Соединяясь вместе с мученем, они действительно образовывали чудесную пару. Услышав ее слова, более глубокий оттенок красного появился на привлекательном лице Лолли. Она слишком разволновалась и не знала, как обращаться с дамой, стоящей перед ней. «Называй меня тетя Цзин», — нежно улыбнулась леди, протягивая руки, чтобы схватить тонкие руки Лолли. «Приятно познакомиться, тетя Цзин». Услышав эти слова, уголки рта мученя тронула улыбка. Несмотря на то, что травмы, которые он перенес, снова отдались болью, он стойко перенес ее, лишь бы не портить такой замечательный момент. Его действия были чрезвычайно скрытыми, и даже Лолли и Линси не обнаружили намека на это. Тем не менее, легкая морщинка появилась на лбу тети Цзин, когда она схватила руку мученя. Прощупывая раны, имеющиеся на его теле, в ее глазах появился слегка холодный оттенок. В следующее мгновение из ее руки исходил луч блеска, охвативший мученя. Оказавшись под теплым и нежным блеском, мучень был потрясен, увидев, что травмы, присутствующие на его теле, начали восстанавливаться. Даже его спина, где было сплошное мессиво, быстро стала чистой и невредимой, как раньше. «Мама, ты скоро исчезнешь?» – спросил мучень с легкой нервозностью в голосе. Покачав головой, тетя Цзин мягко потерла голову мученя. «Расслабься, еще есть время. Однако теперь маме нужно избавиться от некоторых неприятностей перед нами». Когда ее голос раздался по округе, она отпустила мученя. В следующий момент, под бесчисленными почтительными взглядами, обращенными на них, она медленно повернула свое тело. Глава 430. Страшная сила. Когда тетя Цзин повернулась кругом, у всех экспертов дворца демонического дракона душа ушла в пятки. Все они мгновенно опустили взгляд, пытаясь избежать ее глаз. На первый взгляд, казавшаяся такой хрупкой и мягкой, спустя несколько мгновений тетушка Цзин превратилась в грозу всех экспертов, которые посмели напасть на ее отпрыска. Не было никого, кто посмел бы теперь недооценить мать, защищавшую своего сына, особенно теперь, когда она показала, на что она способна в гневе. Заметив ее взгляд, у повелителя черного дракона непроизвольно сердце стало прыгать из стороны в сторону, видимо от страха, ведь он никогда не мог предположить, что мучень имел такое родовитое происхождение. Понимание этого заставило повелителя черного дракона проклинать и ругать все в округе. «Если у матери мученя есть такая страшная сила, то скажите мне, ради всего святого, зачем он пошел тренироваться и культивировать в Северную Небесную Духовную Академию, мадам?» Придерживаясь, повелитель черного дракона неловко улыбнулся, произнося: «Во всем, что произошло здесь, виноват только дворец демонического дракона. Надеюсь, вы нас простите. В качестве компенсации, наш дворец демонического дракона больше не будет просить наши сокровища обратно. Пожалуйста, считайте это нашим извинением». Видя, как низко преклонился повелитель черного дракона, крупные шишки крайне удивились. Кто бы мог подумать, что грубый и неотесанный повелитель черного дракона будет унижаться и даже отдаст какое-либо из своих сокровищ просто так. Пока все стояли в ступоре, рыки злобы и ярости наполнили сердце повелителя черного дракона. Тем не менее, он ничего не мог сделать. Хоть и таинственная леди перед ним была просто духовной формой, она уже смогла напугать его своей силой до смерти. Если ее духовная форма так сильна, то насколько могущественно было ее физическое тело? Этот человек, если ее так можно назвать, была не по зубам всему дворцу демонического дракона. «Ребята, не вам решать про учителя моего сына», — сказала тетя Цзин с равнодушным тоном. Услышав ее слова, дрожь пробежала по телу повелителя черного дракона. Кое-как выдавив усмешку, он посмотрел на нее. Повелитель не посмел ответить на ее реплику чем-то другим. Посмотрев на него, тетя Цзин бросила взгляд на гигантский световой экран, стоящий неподалеку, охватывающий весь регион, где в настоящее время стоит декан Тайцан. Потеряв контроль над ним из-за отсутствия повелителя черного дракона, четверо повелителей первого ранга не могли справиться с ним. Заметив направление взгляда тети Цзин, выражение лица повелителя черного дракона немного изменилось, и он произнес: «Мадам, я умоляю вас, не вмешивайтесь в дела других». Повернувшись, чтобы снова посмотреть на повелителя черного дракона, тетя Цзин слегка улыбнулась и ответила: «Ты всего лишь жалкий повелитель пятого ранга. Ты вообще не имеешь права о чем-либо меня просить». Произнося это, она щелкнула пальцами, и в следующее мгновение врыв мощной духовной энергии разнесся по округе. В мгновение ока врыв обратился лучом чистой энергии. Рассекая пространство, он пробил световой экран насквозь. «Вы!» В приступе гнева, повелитель черного дракона сделал шаг вперед. В следующее мгновение мощный поток энергии образовал небесное тело, гораздо большее, чем золотое небесное тело повелителя желтого дракона. Эта техника излучает чудовищную мощь ее обладателя, и ураганы, возникшие от этой мощной энергии, наполнили небесный простор. Несмотря на то, что повелитель черного дракона использовал столь мощную технику, тетя Цзин даже не посмотрела в его сторону. Она лишь махнула рукой, и ее черная пагода взмыла в небо. Черная дыра, в основании ее пагоды, начала вращаться. При вращении она начала распространять тень, и эта тень, похоже, была пропитана мощью пагоды, и направилась в сторону повелителя черного дракона. Лик приближавшейся атаки изменил выражение на лице повелителя черного дракона. Вспомнив, как некоторое время назад повелитель желтого дракона был заживо сожжен этой черной пагодой, так что он примерно понимал, насколько опасна была техника этой женщины. Не осмелившись противостоять этой ужасной технике, он отступил назад, убегая от диапазона надвигающейся тени. Взрыв. Огромный, длиной в 1000 метров луч чистой энергии снова атаковал световой экран. В следующий момент лучи света длиной в 5000 с лишним метров расстреляли во всех направлениях, атаковав повелителей первого ранга, окруживших декана Тайцена. В этот момент световой экран, который едва поддерживался от яростных атак, также разбился. Свист. Взлетая ввысь, декан Тайцан бросил взгляд полной ненависти на всех повелителей из дворца демонического дракона. Обратив свой взгляд на сторону тети Цзин, он сложил руки и сказал благодарственно: «Спасибо, мадам, за то, что помогли мне». Он ясно видел непредвиденный инцидент, случившийся всего несколько мгновений назад. Если бы не тираническое появление таинственной дамы перед ним, ему было бы действительно чрезвычайно трудно убежать от ловушки, которая была подготовлена специально для него. Кроме того, силой атаки этой таинственной дамы заставили его почувствовать шок и изумление в его сердце. По внешнему виду, если судить по внешнему сходству, то она действительно мать мученя. Однако из некоторой информации, которую я знаю о нем, мучень, кажется, пришел из очень небольшого места, и его отец, похоже, не обладал никакой выдающейся силой вообще. Однако почему же его мать обладает такой ужасающей силой? В то время как сомнение заполнило сознание декана Тайцан, тетя Цзин слегка улыбнулась ему. Кивнув головой, она ответила: «Декан Тайцан, ты можешь позволить мне разобраться с этими людьми?» Она знала, что происходит в общих чертах от Лин Си, а также узнала, что мучень в настоящее время занимается обучением и культивированием в Северной Небесной Духовной Академии. Поэтому она весьма уважительно относилась к декану Тайцану. Видя, как она с уважением обратилась к нему, декан Тайцан бросил на нее вопросительный взгляд. Потупив взгляд от удивления, он, кивнув головой, ответил: «Если вам что-то понадобится, просто скажите, мадам». Однако из прежней ситуации он понял, что таинственная леди, стоящая перед его глазами, явно обладала непостижимой силой. В конце концов, если бы не ее внезапное появление, было бы абсолютно невозможно, чтобы бы он один противостоял повелителю черного дракона и его прихвостням. Немного улыбнувшись, тетя Цзин ответила: «Тогда я должна поблагодарить декана Тайцана». Когда ее голос раздался, она снова повернула голову к повелителю черного дракона и остальному сброду из дворца демонического дракона, и их лица исказила ярость. «Госпожа, неужели вы действительно хотите вступить в конфликт с нашим дворцом демонического дракона?» И уродливое выражение повисло на его лице. Повелитель черного дракона снова заговорил: «Хоть и моя сила не так хороша, как ваша, мадам, вы действительно собираетесь делать это. Кроме того, наш союзный партнер, древний прародитель, собственной персоной уже прибыл на Северный Небесный континент, а он 9-го ранга. В этот момент единственное, что мог сделать повелитель черного дракона, это использовать славу древнего прародителя в надежде, что это послужит немного сдерживающим фактором для таинственной леди, находившейся перед ним.